А вслух я продолжил. Понимаешь, Слава, нас в такой спешке забрасывали, и все, кроме секретных и специальных средств, мы должны были получить в Минске. Но никто не ожидал, что немцы так быстро кольцо замкнут. Так что мы прилетели в Минск, а из него уже прорывались самостоятельно. И контакты наши на республиканский УНГБ были нацелены. Я имею в виду обеспечение и поддержка. — Понятно. А что мы на одном месте кружим? — Поясни, что ты имеешь в виду. — Ну, я же не дурак. И карту читать умею. Мы около Минска крутимся, хотя могли бы без проблем уйти на север, а потом вернуться. У нас какой-то объект тут. — Если честно, то да. — Гиммлер. — Кто? — не понял Вячеслав. — Генрих Гиммлер, рейхсфюрер СС. — Кто? Казалось, что глаза Трошина могут выскочить из орбит. Так широко он их раскрыл от удивления. — А ты думал, на что такая группа, как наша, нацелена, может быть? На подрыв деревянных мостиков? Бывший майор явно охренел от нашей скромности. Около минуты он беззвучно шевелил губами, не решаясь ничего сказать. Потом, собрав волю в кулак, спросил: «А с вами можно?» «А ты и так с нами. Но должен тебе сказать, в плен ты теперь право попадать не имеешь. Уж извини». «Да я понимаю, не маленький. Товарищ старший лейтенант госбезопасности», — обратился Трошин ко мне, — «могу я вам задать один важный вопрос?» Чем-то именно эта нерешительность, с которой бывший майор спрашивал, заставила меня напрячься. — Да, Вячеслав, слушаю тебя. — Понимаете, — говоря это, он мялся и подбирал слова, — я все-таки в Красной Армии уже больше 10 лет и многое повидал. Приходилось и с осназом общаться, но вот только такого, как в вашей группе, не видел ни разу. — И что тебя смущает? Подготовка или еще что? — Да нет, ну, то есть и подготовка тоже. Понимаешь, Антон, есть у меня ощущение, что вы какие-то другие, не такие, как осназовцы, с которыми я общался. У вас не только подготовка и приемы своеобразные, но и разговоры какие-то необычные, а про тактику я и не говорю. Я просто до встречи с вами не представлял, что кто-то может сознательно в одиночку на взвод нападать. — А снаряжение, как у вас, я вообще в жизни не видел. — Эх, знал бы ты, Слава, сколько ты еще в своей жизни не видел, — ответил я и с грустью в голосе добавил: — да и не увидишь, скорее всего. Вячеслав изобразил на лице непонимание. — Понимаешь, мы не просто разведывательно-диверсионная группа. Мы группа специального назначения. — Не понимаю. А с нас это особого назначения и что? — сказал он и посмотрел мне в глаза. В этом взгляде не было недоверия, в нем было непонимание. Примерно как у ребенка, который видит сложный и непонятный механизм, но никак не может сообразить, как и почему все это работает. Вроде и не должно, а работает. Я помолчал несколько секунд, а затем, оглядевшись по сторонам, положил руку Трошину на плечо и произнес: — Слава, я же тебе уже рассказывал про наше основное задание. — Да. — Ну так вот. Я понизил голос до трагического шепота. — Нашу группу готовили в строжайшей секретности еще задолго до войны. И действовать мы должны были не здесь, а там. Трошин смотрел на меня и, казалось, даже не дышал. Мне было заметно, что он действительно понимает важность момента, понимает то, что сейчас его приобщают к чему-то очень серьезному и очень важному, приоткрывают перед ним завесу секретности и таинственности, тем самым признавая в нем, если не равного себе, то достойного это услышать. Мы — первая и единственная группа нового образца, такая, которой в нашей стране больше нет. Я глубоко вздохнул и продолжил. И, может, больше в ближайшие лет 10 не будет. Нас готовили для заброски в Англию или САСШ, поэтому и снаряжение у нас такое необычное. Ну, чтобы, если вдруг даже погибнет кто или захватят враги откуда, ты смеяться будешь. У нас даже носки и трусы не такие. Закупали для нас все за границей. И одежду на заказ шили. Ну, что уж там говорить про рации и прочее. Язык английский почти все знают в совершенстве. Только вот Алик по-немецкому специалист. Повезло нам с ним. Его для работы на территории Германии готовили. А мы вот шли с английским уклоном. Нас должны были туда в конце лета забросить. Да вот война началась с немцами. Пока то, пока сё, а фашисты уже к Минску подошли. Вот тут про нашу группу и вспомнили. Собрали всех, кто под рукой был, засунули в самолет и отправили сюда. То, что при нас, это, так сказать, личное оборудование. А остальное штатное для осназа. Снаряжение, пароли, продукты мы должны были в городе получить. Только вот пока прочухались наши командиры в Москве, немцы уже Минск взяли. Основное задание насчет Гиммлера нам 2 дня как по рации передали. Понимаешь, тут какое дело. Рация наша, коротковолновая, принимать сообщение может, а вот сетку для обратной связи нам не дали. В Англии этим другие люди заниматься должны были. Чуть ли не через объявления в газетах шифровки отсылать. А без сетки нас никто и не послушает. Перемудрили, понимаешь, с секретностью. Мол, запеленгует передачу противник и вычислит местонахождение группы. Так что задание на уничтожение Гиммлера мы получили. А теперь вот думаем, как выполнять будем. «Товарищ старший лейтенант, а вы там, за границей, были?» «Бывал». «И как там?» «Да как тебе сказать?» Я пожал плечами. «Дороги лучше, а народ другой. Не скажу, лучше или хуже, совсем другой. Большинство тех же англичан для тебя, ну, как марсиане, что ли, будут. С виду вроде и хороший человек, а поступают непонятно. А жизнь там какая? А разная. Я лозунгами говорить не привык, сам понимаешь. Что-то получше, чем у нас устроено, а что-то не приведи Господь. Антон, а ты что же, верующий? Внезапно спросил Вячеслав. С чего ты взял? Ну, Бога иногда поминаешь. Очень странно, командир из госбезопасности и верующий. А ты не путай религию и веру. А это разве не одно и то же? Нет, это совершенно разные вещи. Будет время, подискутируем на эту тему, обещаю. Значит, вашу группу в Англию забросить хотели? Уже сам для себя повторил Трошин. «Теперь, Слава, — посмотрел я в глаза бывшему майору, — слушай сюда. Если ты хоть слово кому скажешь, извини, но я сам твой язык отрежу, голыми руками оторву И хорошо, если не вместе с головой. «Антон, я не подведу», — тихо и торжественно сказал Вячеслав.